Итак, дорогие, вы готовы немножко послушать? Are you guys ready to listen for a little bit? Я не думаю, я не знаю, как оно сегодня пойдет. Я постараюсь недолго, но вы знаете, у меня обычно это не получается. Но сегодня не переживайте, даже если ты сильно захочешь покушать, but don't worry, even if you're gonna get very hungry, и сильно проголодаешься, you're gonna get very hungry, не переживай, у нас внизу будет целый пир после служения. We have a whole feast. Хорошо, родные, итак, сегодня будет, я так скажу, очень важное слово. We're gonna have a very important topic today. Я продолжу мою тему, которую я начал одно воскресенье назвать, которая называлась «Борьба против избранных». I'm gonna continue the topic that came a couple weeks ago that was named fighting against the chosen. Очень много свидетельств мы получили. Просто огромный шквал свидетельств именно после этой темы. We had so many testimonies come in right after this topic. И Бог на мое сердце положил сделать продолжение. Очень важный момент. Итак, это будет борьба против избранных, часть вторая. And God gave me in my heart that I need to continue this topic and it's going to be a cold fight against the chosen part two. Сегодня я хочу поговорить о четырех сферах, которые каждый избранный Богом должен будет отвоевать. В моем хождении walk, Бог мне сказал, именно эти четыре сферы должны быть абсолютно под твоим наблюдением и моей охраной. Поэтому сегодня, драгоценное, я хочу предельно ваше внимание. So I want you to really pay attention. Каждый из избранных, мы сегодня говорим не просто о всех званых, мы говорим об избранных Богом людей. Each of the chosen ones that were chosen by the God. Вы все будете проходить эти четыре сферы, и все будете должны сдать экзамены. You're all gonna go through four areas of those that you will have to pass the exam. Мы от этого не уйдем. We cannot run away from that. Дьявол знает, насколько ты опасен. Devil knows how dangerous you are. И поэтому против тебя и против меня, против всех избранных, будут брошены самые изощренные силы тьмы. So all over against me and you and all the chosen ones, we're gonna have very specific weapons thrown on us. Итак, so, тактика дьявола не изменилась. The tactics of the devil have not changed. Он продолжает пользоваться теми же самыми трюками, какими он пользовался и раньше. He continues to use the same tools with people that he used before. Так как он уничтожил или, так скажу, поразил первых людей, Адама и Еву. How he destroyed or he attacked the first people, Adam and Eve. Вы знаете, дьявол не меняет своей атаки. Знаете почему? You know the devil doesn't change his tactics. You know why? Потому что зачем менять то, что работает? You know why change something that works? Христиане не собираются менять какие-то свои параметры, какие-то свои вещи. Дьявол говорит, что мне менять трюки. Christians don't want to change certain ways of their ways, and the devil is like, why should I change my tactics? Много лет назад, когда Бог показал мне эти четыре сферы, я абсолютно их покрыл, семья. And when God showed me those four areas, I completely covered them. Эти четыре сферы охраняются как моя физическая жизнь. Я не отдам их никогда и никому. I protect those four areas the same way I protect my physical life. Именно из-за того, что я абсолютно охраняю эти четыре сферы, because I protect those four areas, дьявол не может остановить меня. Ты слышишь меня? Devil cannot stop me. Дьявол не сможет остановить тебя. Devil cannot stop you. Вы заметили, как дьявол побеждает церковь? You know how devil conquers the church? Он даже не пытается тебя поражать. He doesn't even try to conquer you. Все, что он делает, он заставляет, он оттягивает твое время, пока у тебя больше даже нет физического здоровья что-то сделать для Бога. All he does, he stretches out your time length, so by the time you don't no longer have a physical health to do anything. Он не может забрать твое спасение, he cannot take your salvation, потому что ты принадлежишь Богу. Because you are God's. Но он может украсть твое время, but he can steal your time, которое никто не может тебе вернуть. Because nobody can give you that time back. Поэтому все эти четыре трюка, о которых я сегодня буду говорить, so all those four tactics that I'm gonna be talking это сделано именно для того, it was created specifically, чтобы ты всю свою жизнь that your whole life, ходил по кругу, ничего не достигая that you для walk Бога. In circle without achieving anything for God. Алло, семья. Hello, family. Я отрекаюсь от такой жизни. I completely dispute this. Я рожден быть победителем, семья. I'm born to be a victory. За меня отдана жертва и кровь. The sacrifice and blood was given for me. Я не собираюсь быть рабом, который выживает. Я хочу быть победителем. I don't want to be a slave who is trying to survive. I want to be in a victory. Я ненавижу дьявола и религию всеми клеточками моего существа. I hate the devil and the religion with every cell that I have. И я сделаю все возможное, and I'm going to do everything that's possible, чтобы вырвать еще одного человека из пасти дьявола и религии. To pull one more person out of the class of devil and religion. Что такое религия? What is religion? Это не второй вариант Бога. Это подделка Бога. Ты слышишь меня? It's not a second version of God. It's a fake of Jesus, of God. God. О религии я не буду проповедовать. Я целые 10 лет своей жизни туда посвятил. I'm not going to be preaching about religions. I dedicate to life. Если вам интересно, что пастор имеет в виду о религии, первые 10 лет моих проповедей прослушай. If you're interested in what I mean about religion, look back in 10 years. Там так все разложено, что даже религия не смогла меня проигнорировать. Everything was so broken down that religion couldn't ignore me. Итак, дорогие, но сегодня это к телу. Сегодня это к избранным словам. And today it's for the chosen ones. И я верю, ты примешь это к своему сведению, и ты будешь жить в победе. And I believe that you're going to be living in victory. Итак, сегодня я хочу поговорить о тактике сил тьмы. Today I want to talk about the tactics. Я хочу объяснить, the force of darkness. Хочу объяснить шаг за шагом, I want to explain step by step. Какие сферы твоей жизни будут атаковаться. What areas of life are going to be under attack? И чего он в процессе хочет тебя лишить. And what in the process he wants to take away from you. Итак, четыре сферы в жизни избранного, которые будут обязательно атакованы силами тьмы. Four areas in life that are going to be for sure attacked by the darkness. Самое первое, что я заметил с самого моего рождения свыше. The first thing that I noticed after being born again. Если кто записывает, записывайте. Please write down if you're taking notes. Уничтожение атмосферы и присутствие Бога в твоей жизни. Destruction of the atmosphere and presence of God in your life. Первое, если дьявол вот здесь тебя взял. If a devil took you right here, все остальные три сферы даже не надо туда идти. And if he took you here, the other three areas don't even matter. Ты никогда не будешь победителем. You will never be victorious over this. Семья для рожденного свыше. For somebody who was born again, присутствие и атмосфера Бога. Present atmosphere of God. Это как для рыбы вода и для птицы кислород и воздух. Ты слышишь меня? Fish of water and for bird air. Мы без этого, как духовные существа, существовать не можем. Like a spiritual people, we cannot live without that. Вне атмосферы ты всегда будешь проигравшим. Without the atmosphere, you're always going to be the one who's losing. Я даже гарантирую всем, кто смотрит и слушает меня, I guarantee you to anybody who's watching us, что если ты проиграл вот эту битву, и ты не горишь для Бога, if you lost this battle and you're not in a fire for God, твоя жизнь это всего лишь каждодневное покаяние и прошение у Бога за то, что ты сделал. Your whole life is going to be constantly coming back and asking for forgiveness from God for what you do. Семья, я поймал себя, будучи еще молодым христианином, поймал себя на такой вещи. I caught myself while I was younger in the Christianity. Каждый день. Every day, я не способен противостоять греху. I wouldn't be able to stop the sins. Знакомая тема? Do you know what I'm talking about? Давайте честно, семья. Let's be honest, family. Это не мешало мне молиться. It did not stop me from prayer. Это не мешало мне читать Библию. It did not stop me from reading the Bible. Я просто был бездейственный. I was just without any action. Я был спасенный. I was saved. Но я был парализованный. But I was paralyzed. Кто-то понимает меня. Do you understand what I'm saying? И Бог мне сказал, and God told me, дьявол не позволит тебе жить в теплом состоянии, он уничтожит тебя. Devil is not going to allow you to be in lukewarm, he's going to destroy you. У тебя и у меня единственный выход. We have only one way out. Это гореть в атмосфере Бога. It's to burn in the atmosphere of God. Семья, нет легкой церкви и легкого Евангелия, there's нет. No simple and easy church and hospital. Или ты всю жизнь выживающий, или ты в огне побеждающий. The whole time either you're going to be trying to survive or you're going to be in victory winning. Как-то стихами пошло все. Семья, вы со мной? Are you with me? Мы не можем. Если ты в теплом состоянии, ты проигравший. If you're in a warm, a lukewarm situation, you're the lose one. You're losing. Над тобой нет охраняющей сферы Бога. Ты не под охраной. You don't have an protection over God. You're no longer under protection. Любая грязная мысль спокойно селится у тебя в сознании. Every dirty thought can easily go into your mind. Любой грех побеждает тебя, даже не напрягаясь. Every sin can simply win over you without even trying. Без атмосферы мы не способны контролировать ни зло, ни зависть, ничего. Without atmosphere, we cannot control anything. Наши хорошие дни, our good days, только тогда, only then. Не когда мы в атмосфере, а когда дьявол просто в этот день меня не трогал. Not when we're in atmosphere, when the devil did not touch me then. Знакома семья? Do you know what I'm talking about? Слушайте, давайте честно. Вы в центре трансформации. Здесь все говорится про честно и в лицо. We all say that honestly here. Я не собираюсь играть в игру, семья. I don't want to play games. Если Библия говорит, вы победители. If the Bible says you're the victor, я хочу узнать от моего Бога, как побеждать. I want to know from my Father how to win. И Бог мне сказал, единственный шанс, ты должен гореть. the only way that you can win is to be on fire. Единственный шанс, никакая гадость не может приземлиться на меня. So nothing can touch me. Этот первый пункт будет тебе и мне стоить чего-то. And this first area is going to cost us something. Семья, никто не играет. Как вам сказать, битва духовная реальнее, чем физические войны. The spiritual warfare are more real than the physical ones. Дьявол бросил все свои силы, чтобы тебя, он знает, что он не сможет украсть спасение, но он может тебя остановить. He knows that he can steal your salvation, but he can stop you. Если ты рожден свыше, забрать у тебя спасение, это практически невозможно. Ты должен сам его отдать. Но дьявол делает тебя бесполезным. But what devil does, he makes you useless. Скажите мне, кому нужен мобильный телефон, у которого разряженная батарейка? Who needs a phone who doesn't have a battery? Тишина, а? Quiet. Он такой классный. It's such an awesome one. У него столько опций. He has so many options. Но с него толку нет. But he has no use. Вот это христианин вне Бога и вне его славы. It's a Christian person without God's atmosphere and his presence. И дьявол знает, не дай Бог тебя на чардж поставить. And devil knows that God forbid somebody puts you on a charger. Моментально все в твоей жизни в славе Бога взрывается. And everything in your life explodes in his presence. Все опции оживают. All the options become alive. Ты начинаешь видеть, слышать, ты начинаешь побеждать. You start to see, you start to hear, you start to win. Все, что ему нужно, это отсоединить тебя от молитвы, отсоединить тебя от соединения и жизни в славе. All he has to do is disconnect you from the prayer. Это вывод тебя из твоей среды обитания. It's your way of taking you out of your habitat. Чтобы парализовать христианина, to paralyze a Christian, его нужно заманить и вывести из атмосферы и славы Бога. He has to get lured out of atmosphere and the presence. Он продолжает быть христианином. He continues to be a Christian. Но он больше ничего не может делать. Он всего лишь носит бирку спасенной, но он бездейственный. But he no longer can do anything. He just carries that name tag, but he has no options. Семья, и сейчас пришло время адресовать всю нашу теплоту. Ты слышишь меня? Now you have to address all your lukewarmness. Я хочу, чтобы в этой церкви все горели в Святом Духе. I want everybody in this church to be burning with Holy Spirit. У тебя не будет выхода здесь не гореть. You're not gonna have an option not to burn. Потому что как только ты сюда приходить будешь, ты будешь ловить проекцию и атмосферу этого дома. So as soon as you walk into this house, you're gonna be catching on fire from the projection of this house. А знаешь, какая атмосфера этого дома? You know what kind of atmosphere in this house? Бог, Бог и только Бог. God, God and only God. Меня не волнуют доктрины, членства, меня не волнуют никакие прибамбасы. Я хочу Бога в этом доме. I don't care about anything. I don't care about membership or anything else. The only thing I care about is God. А почему ты кричишь? Why aren't you yelling? Потому что ревность по дому съедает меня. Because the jealousy of this house kills me. Потому что я хочу видеть славу Бога. Because I want to see his glory. Потому что я за себя я могу ответить. Я хожу в этом, но я хочу корпоративно видеть тело в славе. Yeah, I walk in it myself, but I want to see it corporately. И всего лишь тебе это будет стоить поменять приоритеты местами. And all you have to change your priorities. Пусть теперь Бог будет твоим самым главным объектом поклонения в твоей жизни. Let God be number one thing in your life. Смысл быть христианином, если ты всю жизнь в муках и в выживании? What's the point of being a Christian if you're constantly suffering and trying to survive? Семья, если идем до конца. Family, if we're going, we're going till the end. Мы даже на стеночках написали по-русски, по-английски. Я один из тех, кто твердо решил идти до конца. On the both of the walls we have, I'm the only one who decided to go till the end. Если забываешь ДНК этой церкви, направо, налево почитал и перезагрузился. If you forget DNA of this church, look right, look left and reload. Мы одни из тех, кто твердо решили идти до конца. We are all those who firmly decided to go till the end. У нас нет другого шанса. Мы не играем в игру под названием церковь. We are not playing games that are called church. Мы хотим живого Бога. We want the living God. А живой Бог требует святости и чистоты земли. And the living God asks for holiness. Он не играет в игру «Сойдет». He's not playing games. Oh, it's okay. Он появляется там, где его действительно любят и ждут. He shows up there, people are waiting for him and actually love him. Ты слышишь меня? Do you hear me? Обратите внимание на учение последнего времени, как высмеивают сейчас тайную комнату и молитву. Что дьявол сделал, чтобы лишить тебя атмосферы? Сейчас учителя последнего времени высмеивают твою тайную комнату и твою связь и молитву. What the devil did, he took all those last time teachings and he made fun of all the praying and secret room. Ха-ха-ха, ты еще молишься. Боже, какой молодец. Oh, how good of you. А я гарантирую тому, я гарантирую, гарантирую. Переводи. I guarantee. Я гарантирую, что те, кто не молятся, живут в грехе. Иного пути нет. Those who don't pray, they live in a sin. There's no other way. Перед вами стоит не человек, который покаялся вчера. I'm not here over here standing who was come to Christianity last yesterday. Я в славе Бога с 93-го года. I'm in God's glory since 93. Проверено было все. Everything was tried on. Поверьте, у меня тоже был сезон, где я вырос из молитвы. I had a point when I matured from praying. Ну извините меня, я в такое дерьмо врос, but что было стыдно моей жене рассказывать, что было у меня в жизни. Потому что если ты не горишь, что-то тобой будет доминировать. Fire, знаете, что самое интересное? Мы живем в штате Вашингтон. You know, we live in the state of Washington. Вы заметили, как плесенью покрывается все, что ты, чем ты не пользуешься? You know, everything that you don't use is starting to cover in mold. Знаете, проезжая даже по улице, где живут мои соседи, я могу даже узнать, какая машина 2 года не ездила. На ней так много моха, что можно на крыше траву косить уже. Вы ржете, потому что вы знаете, вы живете в этом штате. You know, when I pass those cars, I can see... Mold. Mold. Mold and grass. You have... То есть grass. ты... Семья, вы можете, вы поймите один момент. Вот так и жизнь христианина. Я знаю, кто с Богом не общается. Ты покрыт мхом этого мира. Ты слышишь меня? И всякими мошками, над тобой мошки летают. Куда ты не идешь, мошки летают. Я помню, мой друг, когда мы жили в Запорожье, он голову никогда не мыл. Над ним всегда летали мошки. Кто-то знает, о чем я говорю? You know why? Не поднимай руку, а то сдашь себя сейчас. Опять же говорю, мы жили в стране, Советский Союз, где горячую воду давали по талонам. Ну, смеюсь, конечно, вы знаете, о чем я говорю. У нас даже банный день был, американцам говорю, они бедные, им аж страшно становится. Говорю, у нас банный день был субботний, один день в субботу мылись. Он говорит, а как ты тогда, как ты жил? Я говорю, нормально, у нас везде, в такси, в автобусах, натуральный запах был везде. No worries, in a taxi and buses we had a natural scent going on. Везде пахло спортом. Everything was smelling like sport. Спортивная страна была. We had a very sportship country. Кстати, иногда на конференции езжу, вообще не только, в Европу. Иногда, пастор, помолись за меня. И одна причина, по которой я тоже не молюсь. Потому что мой американизированный нос, он просто скручивается и отпадает. Тут иногда 2 раза на день моешься, потому что, ну, сам себя занюхал, и аж плохо стало, знаешь? Так, мы должны идти дальше. No, we have to go farther. Ну, ты понимаешь, о чем речь. But you understand what I'm saying. Когда ты не находишься в определенной сфере и функции, ты обрастаешь этим миром и грехом. Не существует людей, у которых нет молитвенной жизни и которые живут без греха. Этого не существует. Проверено, семья, проверено. People who exist outside of prayer and have no sins is not such a thing. It doesn't exist. После рождения свыше нам, как детям Бога, дано полное право не просто входить в атмосферу присутствия Небесного Отца, жить в этом. After being born again, we as the children of God are given the full right not only to enter the atmosphere of the presence, but we are allowed to live in it. Первое, с чем я столкнулся, помню, когда не родился свыше, это дьявол начал атаковать атмосферу и славу. The first thing that I had to encounter was a Satan opposed in the atmosphere and trying to steal the glory. Точно как он вывел Адама и Еву с Богом данной атмосферы Эдема. In the same way he lured Adam and Eve out of the atmosphere of the Father. Заметьте, идеи дьявола работают только тогда, когда Бога и атмосферы рядом нет. The ideas of the Satan only work then when the God and the atmosphere is no longer there. Вы заметили, когда атакует сатана? Have you paid attention when Satan attacks? Когда нет рядом Бога. When the God is not near. Он атаковал так Адама, Еву. He attacked Adam and Eve that way. Он точно так подступил к Иисусу, когда не было присутствия. Он изголодался, измотался. Он был уже на пределе. И вот тут как тут сатана. And the same way he approached Jesus when he was all tired and worn off and hungry. Here goes the Satan. Кто-то видит? Do you see it? То есть он к тебе подходит именно в твой самый тяжелый момент. And he comes to you at your hardest and the difficult point. Вы никогда не увидите, чтобы дьявол подходил к людям, где они в славе и общаются с Богом. Такого не существует. You will never see devil approach people who are in his atmosphere and in his glory, of God's glory. Как узнать, что ты выходишь из атмосферы или ты уже на пути выхода от Бога? How do you know that you are leaving the atmosphere of God? В тебя начинает проникать мир, суета, разочарование и депрессия. You start to have vanity, disrespect, depression start to come into you. Ты начинаешь терять покой и уверенность. You begin to lose peace and confidence. Вместо этого ты начинаешь чувствовать раздражение, беспокойство и неуверенность. Instead of that, you begin to feel irritable, anxious and insecure. Это первые симптомы, которые я почувствовал, указывающие на то, что против меня дьявол уже может воевать без проблем. Вы заметили, как работает присутствие? Have you paid attention how the presence work? Проблемы не уходят. The problems don't leave. Бог отсоединяет тебя от проблем. Вы заметили God discontinues это? You, disconnects you from Другими the словами, проблемы в мире есть. The problems are in the world. Но это нас и тело Христа не касается. But us and the body of Christ doesn't touch us. Потому что Библия говорит, что вы не из этого мира, хотя и живете в этом мире. Because the Bible says you're not from this world, but you live in it. И поэтому первое чувство, которое ты получаешь, когда ты окутан славой Бога, And the first feeling that you get when you are covered in his presence. Это абсолютное отсоединение от князя этого мира, от этой политики и всего остального, что происходит. It's a full disconnect from this lord of this world and from the politics and everything else that's going on. У детей Бога политика царства, и у них президент Иисус. From children of the God, they have only politics of the heaven, and the president is Jesus. Это невозможно изменить. You cannot change that. А значит, того, кто в славе, невозможно пошатнуть. And that means with whoever is in the glory cannot be changed. Ушатанные только те, the only shaken are those, которые живут вне присутствия Бога и питаются гадостью духа этого мира. That live outside of the God's presence and eat fruits of this world. Притчи 18 глава, 10 стих. Proverbs 18:10. Смотрите, что пишет Соломон. See what the, Solomon says. Имя Господне – крепкая башня. Укроется в ней праведник и будет безопасен. The name of the Lord is a strong tower. The righteous will take refuge in it and will not be harmed. Вы знаете, что это такое? You know what it is? Когда ты входишь в Его славу, поклоняясь Ему, ты входишь в башню, и ты становишься под защитой Бога. When you go into His glory, you worship Him, you walk into the tower, and you become under His protection. Как мне отсоединиться? Я знаю, что я порядок там не наведу. Там без Бога вообще ничего навести невозможно. How can I disconnect? I know I cannot fix everything without God. Что Бог делает? Во время всех стрел, войны, бомбежек, всего, Он тебя вводит в свой покой. Он тебя вводит в свое имя, в себя. During all the battles, wars, fighting, everything else, He takes you and He puts you into His tower and His peace. Он покрывает тебя. He covers you. Начинай поклоняться. Start worshiping. Сначала у тебя будет хаос. So first you're gonna have a child. Сначала у тебя будет в голове там от того, что надо покосить траву, до того, чтобы заплатить какие-то счета за мобильный телефон. Продолжай молиться, молиться, молиться и молиться. Continue to pray, pray, and pray. До тех пор, пока все будет удалено из твоего сознания, что ты все подчиняешь в послушании Христу через молитву. Until everything in your mind gets deleted and you're completely in submission to Christ. Я Богу просто пообещал. I just gave God a promise. Я не буду больше жить вне славы и огня, и это в наших силах, семья, в наших. I told him I'm not gonna live ever outside of His glory and His presence, and it's up to us. Перестань перекладывать на дьявола, это дьявол виноват. Бог говорит, я даю вам силу над всей силой врага. Ты сильнее всех атакующих тебя. Stop blaming the devil is doing that. God said, I give you full authority over everything. Можешь себе представить, тебе дана сила, внутри тебя живет кто-то, кто сильнее всего. Дашь ли ты ему приоритет? Can you imagine? You have an authority over everything, and somebody's living in you who is stronger than everything. Are you going to give him a priority? Дьявол попутал меня. Oh, devil over here tempted me. Стоп. А может тебя когда-нибудь попутает Святой Дух? Hold on. Maybe Holy Spirit's going to tempt you. Дай ему когда-нибудь тебя попутать. Let Holy Spirit tempt you once. Ой, я одержим бесами. Стань одержим Духом Святым. Oh, вот это одержание. I have demons inside of me. We'll start being Holy Spirit inside of you. Одержимость — это интересный термин. Это находиться под властью, под полным контролем. Being possessed is a very interesting thing. It's being under full control of something. Для религиозных ушей тяжело слышать: он одержим Святым Духом. А я хочу быть одержим Святым Духом. For religious people, it's very difficult to understand being possessed by Holy Spirit, but I want to be possessed by Holy Spirit. Потому что сатана копирует все у Бога. Because Satan copies everything from God. И он пытается напихнуть в своих слуг как можно больше бесов. And he's trying to put into his people as many demons as possible. Это всего лишь прообраз того, что Бог хочет, просто чтобы в тебе слава Его взорвалась. It's just a copy of what God wants you to do, is His glory to just explode. Ты был захвачен им. You were overcome with him. Нам дана власть через хвалу и поклонение творить атмосферу в своей жизни. We're given the authority through praise and worship to create atmosphere in our lives. Семья, жизнь, смерть, вода, гололед, снег. Я не отдам моей молитвы никогда дьяволу ни одного дня. Life, destruction, ice, water, whatever. I will never let Satan take over my prayer. Мое утро начинается всегда с преломления. То есть я не дам. Каждый день я принимаю вечерю Господню. Every single time I take communion, no matter what. Каждый день я в смирении преломляю Его тело и пью Его кровь, Его жертву вспоминаю и благодарю Его за полную победу в моей жизни. Every single time I take in humbleness, His blood and His flesh. Семья, вечеря или преломление – это не одномесячный ритуал. Это каждодневная обязанность каждого христианина. It's not a monthly thing. It's each of you guys' responsibility to do that daily. Тяжело понять тем, кто тлеет, того, кто горит. It's very hard for those understand. Тяжело понять тем, кто тлеет, того, кто горит. It's very hard for those who are wearing off to the ones who are burning. Загорись, и мы станем лучшими друзьями. Start being on fire, we're going to be the best friends. Я тебе гарантирую. I guarantee you. Ты будешь такой же ненормальный и потный, как я. You're going to be as insane, as sweaty as me. Потому что огонь в твоих костях. Because the fire in your bones. Не даст тебе никакого покоя. It's never going to let you rest. Хочешь ты или нет, ты будешь молиться за спасение этого народа. Either you want it or not, you're going to be praying for the salvation of this world. Потому что в тебе доминирует Дух Бога, потому что ты отдал Ему приоритет. Because God's Spirit is going to be dominating you because you give Him the priority. Это наслаждение, когда никакая зараза, никакая бесяка, никто не может коснуться тебя. Это кайф, семья! It's such a huge pleasure of being able to know that nothing of this world can touch you. Пожалуйста, поймите это. Please understand this. Это подарок всем детям. It's a gift to all His kids. Но Бог не может в твое горло запихать Святого Духа. But God cannot push down your throat, Holy Spirit. Ты должен отложить все и отдать Ему приоритет. You have to put everything aside and give Him the priority. Ты должен преклониться перед Ним и сказать: Ты хозяин моей жизни. You have to go on your knees and say, You are the master of my life. Не просто один раз в неделю в церковь пришел, псалом спел и опять на свои подвиги совершать. Not just only once a week going to the church and just pray a few songs and go back to your deeds. Каждое утро, каждый день Он хозяин моей души, моего духа и моего тела. Every morning, every day, He is the master of my life and all my actions. Никаких игр, никаких отмазок, никаких шуток. Я полностью продан и предан моему no Богу. No excuses, no anything else. I'm completely dedicated to Him. Меня не интересует ничего. I'm not interested in anything else. Если эта Библия говорит, значит, это истина. If the Bible says that, it means it's the truth. И когда я бросил туда всю свои эмоции, всю свою энергию, я убедился в том, что Библия — это истина. And when I put all my emotions away and everything else, I was again reassured that the Bible is the truth. И ты можешь жить в абсолютной славе и силе Бога. And you can live in a full glory of God. Следующий. Next. Пункт номер два. The area number two. Уничтожение твоего фундамента. Destruction of the foundation. Я это назвал так: дьявол поставит под вопрос слово Бога в твоей жизни. And the way I name is the devil will question God's word in your life. Две вещи дьявол делает. Two things that the devil does. Обратите внимание на учение последних учителей сейчас, апостолов и пророков. Look at the teachings of the last people. Слово Бога аннулируется, оно больше не слово Бога. No longer the God's word means anything. Первое, вышибается слово Бога как истина и фундамент с-под христианина. That God's word is no longer irrelevant. It gets pushed away from the people's foundation. Когда у дьявола удалось выбить это слово, второе выбивается твое слово от Бога тебе, пророчество на твою жизнь выбивается шаг номер два. And when devil is able to push that out of the way, his next thing is he's changing and taking away the word that God was given directly to you. Говорю из прожитого. I tell you from what I have already Я тоже перечитал много раз Библию от корки до корки в разных переводах. I read the Bible from the beginning till the end many times in different translations. Русскую и английскую. Russian, English. Много раз. Many times. У меня просто не было, я просто сидел и зубрил Библию, помню, несколько лет подряд. I would just sit years after years just learning. И мне тоже в голову попала такая идея, зачем мне ее читать, я ее знаю. And I had an idea come into my head, why do I need to read this? I know it. И Дух Святой, знаете, Дух Святой меня поймал один раз вечером у холодильника. And one time Holy Spirit caught me next to the refrigerator. Я приехал после работы, голодный. I came from work so hungry. И Дух Святой мне говорит, ты вчера уже ел, расслабься. And Holy Spirit says, well, you ate yesterday. Вы знаете, я с этой дверцей так и застыл. And it was so stuck with this door in my hand. Опять же говорю, мой язык с Богом — это визуальные истории и моменты из моей жизни. Бог со мной вот так говорит. The language that I have with God is Him showing me in physical things that happen. Он говорит, ты же не говоришь, я уже знаю, как выглядит курица. He says to me, you don't really know already how the chicken looks like. Ты не говоришь, я знаю, как Слово Бога, что оно в этом месте говорится. Это то же самое, семья. It's the same thing as saying, oh, I know how the chicken looks like, which means I'm not going to eat it because I know how the word looks like. Поэтому, когда ты впитываешь в себя Слово Бога, ты напитываешься, и чем, на каком бы уровне ты ни был, Библия на том же уровне для тебя учить тебя будет. When you're soaking up the word, the Bible is going to teach you on the same level that you're currently on. И Слово Бога вырасти невозможно. You cannot overcome and overgrow the word of God. Как только ты в пятом классе, as soon as you're in the fifth grade, Библия превращается учителем пятого класса. The teacher becomes of the Bible becomes teaching of the fifth grader. Как только ты в двенадцатом классе, as soon as you get to the 12th grade, Библия заходит в класс и представляется тебе как учитель двенадцатого класса. The Bible comes in and introduces himself as a teacher of the 12th grade. И я понял, что я не могу просто нюхать пищу и вспоминать, какая она была вкусная. And I understand that I cannot just smell the food and remember how tasty it was. Это как я помню, я уже читал, я знаю, как это место. Бог говорит, нет, иди и ешь. Oh, I already know how this word looks like. No, go eat. И когда я начал есть, я не понял. Я этого раньше в Библии не читал, хотя я это место знаю наизусть. And I started to eat, and I'm shocked that I did not see those spots, even though I know the Bible fully. Второй момент, который дьявол попытается уничтожить в твоей жизни, это фундамент и пищу твоей жизни. Когда дьявол выбивает фундамент, что-то твоим фундаментом будет. И я тебе, скорее всего, гарантирую, те учителя, которые выбили твой фундамент, скоро станут твоим фундаментом. Нет ничего плачевнее, чем когда в твоей жизни фундамент плоти кровь. Ничего. Нет ничего плачевнее, чем когда плоть и кровь — фундамент в твоей жизни. Как человек. As a person to be. Да, human. A human to be your foundation. Мы доберемся. Итак, обратите внимание, что сейчас учителя последнего времени делают. And see what the teachers of this last time are doing. Библия не просто говорит «не читай», Библия высмеивается, как Слово Божье. They say no longer read it, they're making fun of the word. Потому что, чтобы пропихнуть свою хрень, нужно убрать фундамент. So in order to push their own agenda, they have to move the foundation. Потому что как сработают твои единороги с бабочками и радугой? How's the unicorns with a little rainbow gonna work? Если фундамент, на котором я основан, говорит мне, что это хрень. With the foundations that I'm in, says this is nonsense. Поэтому меня нужно расшатать и выбить с меня фундамент, и потом единороги, бабочки и радуга становятся моим основанием. So I need to be shaking up so my foundation can be moved, so the unicorns and rainbows and butterflies can become it. Ты слышишь меня? Do you hear me? Не вздумай отдать слово Бога. Don't even think about letting go of God's word. Не понимаешь один перевод? Купи другой. If you don't understand this translation, get Купи another третий. One. Get the third one. Да я вообще не верю. Я не верю, что хоть один какой-то перевод точный. Смотри, но когда я читаю 5-6 переводов, для меня картина вырисовывается. I don't believe that one translation is a true one. When I read 5 and 6 translations, different versions, I get a full picture. Я не отдам Можете себе представить, Бог подарил что-то человечеству, через что Он персонально хочет с вами, с нами говорить. Я даю тебе гарантию, если с тобой не говорит Слово Бога, с тобой говорит какой-то Бог ослов. I guarantee you, if the Holy Spirit doesn't talk to you and His Word doesn't talk to you, something else speaks with you. Это богослов, знаете, да? Некоторые не врубились. Если с тобой не говорит Библия, с тобой говорит Бог ослов, богослов. Это одна бабушка, да, как бы говорит, сыночек, ты кто? Говорит, я богослов. Он говорит, Бог и таких прощает тоже. Бабушка думает, ну, Бог каких-то ослов, ну, ничего. Господь и это тоже, ну, прощает. Я тебе даю гарантию. Сейчас тот, на ком ты основываешься, это тот, который лишил тебя фундамента слова. Ты даже не... Ты даже не понял, как хорошо было то, что я сказал. Тот, на учении которого ты основываешься, это тот, который тебя лишил фундамента Бога. Убери всех, включая меня. Стой на слове Бога. Я ни на ком... Ку-ку! Я ни на ком не стою, семья. Я стою на моем личном фундаменте, я его никому не отдам. Стоп. У меня есть учителя и духовные отцы. Но даже их я всех оцениваю по фундаменту, на котором мы все находимся. Никто ни в моей, ни в твоей жизни не может стать выше Слова Бога. Итак, приготовься, это сфера номер два, которая будет атакована. Враг делает все возможное, чтобы ты усомнился в Боге и Его обещании и плане для твоей жизни. Потому что план работает только, когда ты живешь в атмосфере. Because the plan of God only works when you're in His atmosphere. Ты не можешь сейчас поехать где-то там на Красную площадь в Москву и требовать о гуманитарной помощи как гражданин Америки. You cannot go to the Red Square in Russia and start demanding that you're going to get help for as an American citizen. Ты не можешь требовать вот этой помощи, вот этой еды, которую тут всем бесплатно дают. Ты не можешь пользоваться льготами Америки, находясь на территории другой страны. Это как церковь сегодняшних дней. It's like a church of these days. Она не собирается переезжать в Царство Бога. And it doesn't want to move into the kingdom of God. Она просто хочет жить в Молдове и получать пенсию из Америки. It just wants to live in Moldova and get pension from America. Я не знаю, может, что-то я коснулся странное, но вы понимаете, о чем я говорю. Maybe I touched something, but you know what I'm saying. Алло. Hello. А он там, американцы вынюхали. Ты где? Ты кто? And Americans go, wait, who are you? Where are you? А ну назад. Come back. Пенсионер Молдавии. Over here in Moldova. Не работают законы Царства Бога на территории Люцифера. The laws of the kingdom of heaven doesn't work in the Lucifer's world. Вот тебе ответ на вопрос, почему Иисус ничего или почти ничего не сделал, живя на этой земле с учениками. Here's your answer: why Jesus did not do as much being here with his disciples. Немножко исцелил, немножко проповедовал, немножко изгонял бесов, всего по чуть-чуть, куча вещей и не сделал. He did a little bit of here, a little bit there, and a little bit here, but he did not do a lot. И сами ученики были немножко в шоке, они говорят: так мы тут только трон для него сделали, он уже куда-то слился. And the disciples were in shock. We were only just prepared the throne for him, and he already went away. И потом кричит нам, да, бросьте этот трон. Я не от этого царства, и вообще все, вы не туда идете. Вы, говорит, переходите ко мне. And he says, drop the throne. I'm not from this world. Just leave everything and come to me. Он переводит тебя совершенно в другое царство. He transforms you into a completely different kingdom. Выбрось из своей головы, что ты дождешься бенефитов Бога на территории князя этого мира. Stop thinking that you're going to receive the benefits of the kingdom being in this world. На территории князя этого мира ты будешь проигравшим, нищим, бедным и ушатанным. In the area of the Lord of this world, you're always going to be always distracted, always poor, and always in need. На территории Бога ты победитель, ты царь, ты в славе, ты в силе, ты в огне Бога. In territory of the kingdom, you are the champion, you're the one. Пример тому блудный сын. Помните, младший сын все взял, ушел. Кем он там стал? The good example is the young son who just went away and who he did become. Два разных царства. Two different kingdoms. Там он был никто, там даже свинья хрюкала и не давала ему с корыта есть. Over there he was right next to the pig and a pig would not even let him do anything. И он вспомнил, а, так у меня же есть папа, и у него там все окей. And he remembered, wait, I have a father, and everything is great there. Он не успел повернуться и начал шагать назад. Папа прибежал ему навстречу и обнял его. And he just turned around and started walking towards the father's house, and the father ran out to him. Семья, он еще не успел вернуться в старство, он уже заходил через порог, одетый, обутый, с перстнем и любимый сын. He didn't even have a chance to come back fully to the kingdom when he already wore dressed in a new clothes, put a ring on his finger as a beloved son. В каком царстве ты хочешь жить? What kingdom do you want to live in? Я хочу быть там, где я царь, принц, и там, где у меня перстень, там, где власть, и там, где мой любимый папа. Ты слышишь? I want to be there when I have authority, when I'm the king, when I'm the prince, and I have the ring. Я не хочу играть в эти игры. I don't want to play the games. Я попробовал. I tried. Мир не интересен. World is not interesting. Мир тебя просто пожует и выплюнет. World's gonna chew you up and spit you out. Там никогда тебе, ты всегда будешь какой-то второсортный, третьесортный. And you're always gonna be second one or third one. Поймите, семья, сатана создал эту игру. That Satan created this game. И все правила на стороне тех, кто продал душу духу этого мира. And all the rules are in favor of those who sold their soul to this world. Ты не выиграешь в эту игру, князем которого является Люцифер. Никогда. You're never gonna win this game when the lord of this world is Lucifer. Он подделал все правила, чтобы все работало на него и против рожденных свыше. He created all the rules that work for him and against those who were born again. Поэтому войди в царство, загорись в славе, и ты увидишь, что начнет происходить в твоей жизни. That's why walk into the kingdom, walk into the glory, and you'll see how much your life is going to change. Семья, одно дело, когда ты как младенец горишь для Иисуса. One thing is when you're like a baby in fire for God. Только покаялся, помните это время? You know when you're an infant, you just become Christian. Ну ты там еще просто, знаете, как бы самоудовлетворением занимаешься. You know, just pleasing yourself. Мягко говоря. Just say softly. Но когда ты вырастаешь, семья, вот тут начинается веселуха. But when you mature, that's where the fun comes in. Но когда ты зрелый и ты в славе, when you're mature and you're in glory, Бог мой, что начинает с тобой и через тебя происходить? Oh, Lord, what's gonna start happening with you? А я тебе бросаю вызов и говорю, попробуй. And I challenge you, try. Перестань играть, начни просто, скажи, с этого года я вхожу в тайную комнату и не выхожу, пока не загорюсь Богом. Stop playing. Let's say, challenge yourself that this year I'm going to go into my praying room, my secret room, and I'm not going to leave until I'm going to get fired up. Чтобы сатан не говорил, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. No matter what I say, it says blah-blah-blah-blah-blah. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Blah-blah-blah-blah-blah. Иди в славу. Walk into glory. Не обращай внимания. Don't pay attention. Я вот тебе говорю, ты никто, ты поворачиваешь, говорит, ты дважды никто. Satan will say you're nobody. Well, look at him and say you're twice nothing. Ты дьявол тебе скажет, посмотри на себя, разворачиваешь, говорит, на меня, посмотри на себя. Satan will tell you, look at yourself. Семья, поймите, чтобы он не говорил, он проиграл. And he lost. Пожалуйста, дайте шанс Духу Бога внутри тебя показать тебе, кто ты. Let the Holy Spirit give him a chance to show who you are. Телефон, который не заряжен, я могу им только, ну что, под стул подставить, чтобы стул не качался. The phone that is not charged is no use. The only thing I can use it as for a stool for a table. Или может какую-то клепку в стену забить, если мне надо картину повесить. Or put some kind of nail into the wall. Очень немного употребления у телефона, у которого нет зарядки. There's not much use for the phone that has no charger. Ну, Бог мой, когда он тебя зарядит? But as soon as you get charged up, приготовься. Get ready. В тебе такие операции и опции включат, а ты сам себя удивляться будешь. Помните песня у религиозных людей? Удивляться будешь, что он совершил. Переделай ее. Удивляться будешь, что ты натворил. Удивляться будешь, что ты завершил. Ты сам такой... Вау, это я сейчас за чашкой чая сказал пару слов, и эти два человека рыдают и отдают свою жизнь Богом, и я даже не знаю, что наделал. Oh, wait, right now, while having some cup of tea, I said a couple things, and those two people are completely dedicating their life to Christ, and I don't even know what I did. Слышишь меня? Do you hear me? Ты начинаешь нечаянно приводить людей к Иисусу. You're gonna start accidentally bring people to God. Я даже не пытался. Мы около костра сидим, я рассказываю об Иисусе. And we're sitting by the bonfire, I'm not even trying, I'm just talking about Christ. Я смотрю, кто-то бросил семечки, я смотрю, сопли надуваются, знаешь? And somebody just let go of the sunflower seeds and they're starting to cry. Я просто рассказываю об Иисусе, какой он прекрасный, как мне с ним хорошо. And I'm just talking about the Christ, how good he is, how good it is to spend time with him. А в это время Бог кого-то полностью трансформирует и приводит к себе нечаянно. And God completely transforms somebody and brings them back to himself. Ты не представляешь, кто ты, когда ты заряжен небом. You have no idea who you are when you charge up with heaven. Да втыкни разок, да попробуй недельку. Just try it out once. Ты будешь в шоке от себя. You're going to be shocked by yourself. Я сказал, я не собираюсь выживать. I said, I'm not gonna try to survive. Каждая сфера моей жизни будет побеждена и будет успешна. Every single area of my life is gonna be having victory over. Каждая духовная, душевная, физическая, финансовая, нравственная. Кто-то понимает? So spiritual, physical, financial, every single one. Я не верю в людей, которые в славе проигравшие духу этого мира. Этого I не существует. I don't believe that people who are in the glory that are lost to this world that this doesn't exist. Необходимо знать, что силы тьмы будут атаковать только Слово. Они будут обещать именно то обещание, которое Бог для тебя приготовил. Дух этого мира знает, что в этом Слове для Него разрушение Его царства, и Он сделает все возможное, чтобы ты это не сделал. Помните то, семья, что все мы состоим из информации. So remember one thing, though. We all are consumed and created from information. Информация — это очень важная часть человеческого существа. Information is a very important thing of person's survival. Вот почему Иисус говорил, берегитесь закваски фарисейской и иродовой. Because религия и политика. Be careful of the East. Религия и политика. Religion and politics. И ученики, о боже, мы забыли, это значит, нельзя покупать батонов у религии. So which means you cannot buy stuff from the religion. И потом Иисус говорит, вы вообще меня не поняли. No, you didn't understand me. И потом до них доходит, что берегитесь учения, слов, информации. And later on, they understood what he was meaning, that be careful of the words and information that you get from them. Потому что как ты с верой впитал кусок информации, он становится частью тебя. As you consume the information with faith, it becomes part of you. И теперь тебе будет или хорошо, или плохо, или тебе нужно прибудет воевать, чтобы эта информация вышла из тебя. Or you're gonna feel good or bad, or you'll have to fight so that information would leave you. Поэтому будь аккуратен, под какой информацией ты находишься. So be careful what information you're under. Дьявол сказал Адаму и Еве: не умрете. And devil said to Adam and Eve, "No, you will not die." Они поверили, впитали другую информацию. And they believed and they soaked up a different information. И не только умерли, они потеряли все. And they did not just die, they lost everything. Поэтому будь аккуратен, кто источник твоей информации. So be careful who is the source of your information. Кого ты допускаешь говорить в твою жизнь? Who you allow to speak into your life? Не просто кто говорит, а кого ты допускаешь говорить, инвестировать в тебя. Not just somebody who talks over your life, but who you allow to invest into your life. Вот здесь будь аккуратен. Be careful right there. Хочешь ты его или нет, ты будешь думать как они и в процессе будешь жить и делать как они. Whether you like it or not, you will think like them and be in a process like them. Иисус четко сказал фарисеям, вы ходите, чтобы найти хотя бы одного, и когда находите, вы делаете его сыном дьявола вдвое худшим вас. Другими словами, если ты ученичок религии, ты, наверное, своего даже учителя перехлестнешь. Тебя даже твой брат-диакон будет удивляться с тебя, говорит, ого, вот это дает. Your brother is gonna be even shocked by you. Вспомните Савла. Савла, Сол, который потом Павлом стал. That became, Paul later. Помните, кем он был и кем он стал? Remember who he was and who he became. Можете представить, церковь не боялась ничего. Церковь боялась Савла. Church was not afraid of anything, it was afraid of Saul. Это представьте, какой у него был, как тебе сказать, ну, другими словами, у него был респект. He had some kind of respect. И Бог говорит, такой агент мне надо. And God said, I want that kind of agent. Иди сюда. Come on. На. Boom. Я не скажу, Бог никого не трогает, Он его смотивировал прийти в Его царство. He motivated him to come to his kingdom. Туда мы не будем в подробности вдаваться. We're not Смотри. Going to the, into that. Пункт 3. Area number 3. Ты для себя что-то берешь? Are you taking anything мы уже for половину yourself? Закончили, держись! Hold on, we're almost done. Ты победишь! You're gonna win. Ты скушаешь сегодня пиццу и курочку! You're gonna eat the pizza and chicken. Еще два пункта! Tomorrow, area. Немножко напрягись! Just hold on. Ты победишь эту проповедь! You're gonna win over this sermon. С днем рождения, церковь! Happy birthday, church! Окей. Пункт номер три, семья. Area number three. Уничтожение твоей эффективности. Destroy your efficiency. Вот так. Первое, атмосфера. The first atmosphere. Слава. Glory. Второе – это обещание и слово. The second thing, promise and the word. Третий момент, на который идет удар, именно твоя эффективность, кто ты. And the third area that goes the attack on is your efficiency of who you are. Кража твоего имени, идентичности и функции. Stealing your name, identity and function. Обратите внимание на учителей последнего времени, что они сейчас делают. Notice the end time teachers. There are a... Они воздвигают свое учение и на их откровение выше слова Бога, тем самым подсаживают тебя на их учение. То есть они превозносятся, подсаживают тебя и лишают тебя твоей эффективности. Другими словами, они, подсаживая тебя на себя, лишают тебя твоего пути и твоей идентичности. Taking away your identity and your function. Теперь ты просто фанат в клубе этого человека с бабочками и радугой. Now you're a fan base in the club of this person with rainbows and butterflies. И вместо того, чтобы сказать: Бог, что ты мне говоришь? And instead of saying, God, what are you saying to me? Ты каждую неделю ждешь послания своего гуру. And you're every single week waiting for the teachings of your guru. Который тебе еще раз убедит тебя, что не надо молиться, не надо поститься. Это все фонарь. Ты просто слушай меня, я тебя накачаю теплым воздухом. That is again, he's going to tell you, no need to pray, no need to fast, no need to read. Listen to me, and I'm going to blow you up with the empty words. I'm going to blow you with the hot air. Hot air. Woo! Семья! Я буду накачан только Словом Богом, а не какой-то теплым воздухом проповедника. I'm only going to be blown out with the word of God, not just some kind of teachings of the hot air. О, я не отдам моей атмосферы моего слова, и я точно не отдам сатане моего обещания. I will never let go of my atmosphere, I'll never let go of Satan, let him steal my promise. Когда они подсаживают тебя на свое учение, они уводят тебя от твоей идентичности, функции, они крадут тебя из тела Христа. When they poke you on their ideas, they're stealing you from the body of Christ. Как дьявол лишает нас идентичности? How devil steals your identity? Он не крадет, он подсовывает другую, чтобы теперь ты занялся чем-то другим. He doesn't steal it, he changes it. He gives you a substitute of something else. Опять же говорю, это очень изощренная атака, которая именно дьявол будет делать по отношению к избранным. And this is certainly an attack that he's going to do for the chosen ones. Это не для простых, знаете, простых спасенных людей, которых просто Бог позвал. Это именно для тех, которые рождены в тело что-то сделать революционное. Как сатана крадет твою идентичность в Боге? Предлагая тебе другой вариант идентичности, которая является лжеидентичностью. А когда я иду за лжеидентичностью, это называется бунт против Бога и непослушание Его Слову. Помните, как Саул потерял свою идентичность? Когда Бог ему сказал: никаких приношений, никаких вопрошений, никаких благословений, он оделся в рясу священника, в кавычках, и он не захотел потерять солдат, и он просто начал молиться и благословлять. He said, no, offerings, nothing else. And he put the clothes of the holiness, and he started praying for the soldiers. Саул потерял свою мантию царства, потому что он похотливо вошел в чужую. Saul lost his dressings because he with the lust walked into the wrong one. Знаете, иногда нам кажется, Бог то, что мне дал, оно не популярно. I think sometimes people think that whatever God gave them is not popular. Позволь возразить, Бог сделает популярным то, что ты послушаешься сделать. Ты даже не представляешь, как Бог все поворачивает, и то, что никто не хотел видеть и слышать, теперь только все хотят слушать и видеть и кушать. Бытие 3.5. Genesis 3:5. Помните, как сатана предложил мысль, что вы станете как боги? Remember when the Satan gave an idea that you're going to become like God? Он украл идентичность Адама и Евы, предложив им другую лжеидентичность. He stole their identity, that they come from the Christ, in substitute give them idea of false identity. Бытие 3:5. Но знает Бог, тот день, в который вы отведаете эти плоды, откроются глаза ваши, и вы станете такими, как Бог, знающими добро и зло. Genesis 3:5. But God knows that in the day that you eat of them, your eyes will open and you will become like Him, knowing both good and evil. То есть еще раз говорю, все, у кого дьявол украл идентичность. Like, again, like I said, everybody whose devil stole their identity. Он ни у кого ничего не забирал, он просто дал тебе другую. He did not just take something away from you, he just gave you a substitute. He gave Это значит, что ты будешь всегда вкладывать в то, что будет спаливать тебя, а не будет тебя перезаряжать и приносить тебе благословение. And you're just going to be investing into something that's going to constantly keep burning you off versus putting you up. Семья есть страны, в которых растения растут только в этих странах. И я помню, люди, которые захотели перевести эти растения в Америку, они умерли, потому что они были вне своего, своей эффективности. There's some plants that only live in certain countries, and certain people try to take those plants and plant them in America, but it would not grow and die, because there's some plants only meant to be in certain areas. Проблема даже не с тобой и с твоей функцией. The problem is not just with you and your function. Дьявол обманул тебя, взяв тебя и пересадив на другую территорию, другой церкви. Devil lied to you. He stole you from one area and planted you in a different church. И там бы ты горел в огне и завоевывал сотни душ для Бога, а здесь ты выживаешь, еле-еле разрешили молитву провести. And there you will be conquering and putting people to salvation, thousands of souls, but over here you're fighting, you're surviving. Oh, I barely got allowed to pray. Атака с дьявола на избранных совершенно другая. Attack of Satan on the chosen ones is completely different. Если получилось забрать функцию, нормально. If you were able to steal the function, okay. Если не получилось забрать функцию, он поменяет твою почву. Алло. And if he was not able to take away your function, he's going to change your soil. Я помню, когда мы двинулись. I know when we start moving. Мне люди сразу начали предлагать. Вы знаете, у меня сразу посыпались приглашения быть служителем, но там контракт надо было заключить. Не ори, не потей, против религии не говори. And when I start moving in God, I had so many people reach out to work with me in contract, and there will be a contract listed up. No yelling, no going over religion, no sweating. Ты слышишь меня? Do you hear me? Тебя сразу увидят. Тебе сразу дадут почву. Но в этой почве ты всегда будешь парализован, мертв. You're gonna get noticed, but they're gonna get you soil, but in that soil you're gonna die. Потому что ты приготовлен Богом расти и процветать в этом климате, а дьявол тебе предлагает этот климат. And you were prepared by God to be growing in that climate, but devil is putting you another into different climate. Итак, найди не только свое имя, а свой климат и свою почву, в которой это растение будет процветать. Don't just find your name, but find the climate that you're going to be able to bloom in. Я помню, у нас этот цветок, Свет, как этот цветок называется, который у нас там, мы с него просто удивляемся, вот этот под окном. Как его? We have this flower that is behind our... Орхидея. Знаете орхидея? Как по-английски? Orchid. We have an orchid right outside our Куда бы мы это несчастное дерево засунули, какое-то косое, кривое, чуть ли не лепесточки падают. No matter where we stick this orchid, it will constantly die. И туда, и сюда. И потом взяли его, поставили на кухоньке под окном. Знаете, где солнышко светит? And we put it right next to our window where the sun shines. Я в шоке, мы в шоке. Это орхидея. Она не только взорвалась и все поперла, она еще плодится, размножаться стала. And the orchid not just started to bloom everywhere, it started to reproduce. Такие, чего? А потом узнаем, что это идеальная почва для именно этого цветка. И угадайте теперь, где эти орхидеи у нас находятся. Именно под этим окном. В идеальном климате для этого деревца. И вы знаете, я смотрю на это, и Бог опять мне говорит, сынок, иногда это не ты, иногда почва, на которой ты находишься, место, на котором ты живешь. Да, ты понял свое имя, но там ли ты активируешься? Ну, я верю, ты понимаешь. Четвертая вещь, которая всегда выйдет против избранного Богом. Это называется уничтожение твоего наследия и твоей награды. Это кража твоей территории. Каждый из нас рожден Богом принести плод и получить награду. Как сатана крадет твою территорию и обещание и наследие? Здесь враг овладевает землей и становится хозяином того, что Бог обещал Адаму и Еве. И теперь Адам и Ева обречены выживать на своей территории, которая теперь не их. And now Adam and Eve are doomed trying to survive in the area that was no longer theirs. Если ты чувствуешь, что твоя жизнь это просто битва за выживание, if you feel like your life is a battle for survival, и существование, and existence, я больше чем уверен, что ты живешь не на своей территории. Then I'm more than sure aware that you're not living your territory. Ты существуешь, и у тебя украли твое место, твое обещание. You simply exist and you were deceived and robbed. Сколько обкрадутых, обманутых и лишенных награды Бога. So many of us who are were stolen and taken away the word. Семья, я опять бросаю вам вызов в этом году. Заберите назад обещание Бога для вашей жизни. Не ведитесь ни на какую ложь, которая крадет вас из славы и присутствия Бога. Если ты сейчас чувствуешь, что не живешь, а выживаешь, и не процветаешь, а существуешь. Первое, начинай восстанавливать пункт номер один. First start restoring number one. Во что бы то ни стало, отвоюй свою личную атмосферу. By all means, reclaim your personal atmosphere. Прямо сейчас, семья, заключи завет со Святым Духом. Right now, make a covenant with Holy Spirit. И начинай строить свои личные глубокие взаимоотношения с Ним. And begin to build your personal deep relationship with Him. Не основывайся на слове пастора, на жизни пастора, на церкви, на молитвенной команде, на энкаунтерах. Основывайся на личном хождении. Don't put your foundation on any pastor, anybody, or any teachers. Put it only on your own foundation. Моя сила и мой фундамент только сработает на меня, семья. Оно не сработает ни на кого другого. My power, my foundation is only going to work on me. It's not going to work for anybody else. Ты можешь проходить в самую мощную церковь, где выращиваются победители, и быть проигравшим до конца своих дней. You can go to the most powerful church that victories are going to rise up, but you're going to be the lost one. Потому что эта битва, это не корпоративная битва, это индивидуальная битва. Because this battle is not corporate, it's individual. Если ты был выведен дьяволом с твоего Эдемского сада, if you were pulled down from devil with your Eden, с твоей территории, и неважно, если это было большое или маленькое призвание. From your territory, no matter if it was a big or small calling. Вернись в то место, в ту церковь и в группу, из которой дьявол тебя украл. Return to the place, church group, or which you were stolen from. Если натворил дел, попроси прощения. If you have done things, repent. Вернись именно туда, где Бог поместил тебя, и ты точно чувствуешь, твой дух тебе говорит, что там ты должен быть. Потому что именно там Бог поместил, чтобы работать над твоим сердцем и характером. Мое огромное желание, семья, помочь каждому войти в свое предназначение. My great desire is to help you enter your destiny. Исполнить миссию Бога для своей жизни. And to fulfill God's mission for your life. Потому что, честно сказать, ни в чем другом, ни ты, ни я, мы не найдем полного удовлетворения и счастья. Because you will not find complete satisfaction, happiness in anything else. Поэтому, семья, это мое коротенькое слово, если можно его коротеньким назвать. And this is my short word, if you can call it short. Я здесь остановлюсь. And I'm gonna stop here. Вы что-то для себя взяли. Did you take something for yourself? Поэтому, семья, мы гореть для Бога и еще раз гореть. So, family, burn for God and... Давайте мы поднимемся, семья. Let's rise up. Пожалуйста, не уходите. У нас сейчас будет коротенький ролик поздравления, и потом будет наша классная песня поклонения, после чего мы с вами будем кушать. Please don't leave. We're gonna have a short video clip. О, просто and then we're gonna have worship. Прямо сейчас. Но сейчас я хочу, чтобы ты поговорил с твоим Богом. I want you to talk to your God. И если что-то из этих пунктов коснулось тебя, and if something of those areas touch your... и ты чувствуешь, что что-то в твоей жизни должно быть поправлено, and you feel like something in your life has to be changed, просто попроси Иисуса. Just ask Jesus. И пока мы молимся сейчас, если у тебя есть эта нужда, выйди сюда вперед, слева от меня, справа от вас, вот в этот угол. И к тебе наша молитвенная команда помолится о вас. And our prayer team will pray for you. Мы никуда не спешим, семья. Для меня вот это, для меня день рождения – это работать с людьми и помогать им изменять жизнь. Мы еще отпразднуем, мы еще покушаем, никуда это не уйдет. Но я знаю, что кто-то, может быть, сейчас услышал, и это тебя коснулось. Я не знаю, почему меня Бог в этом, в начале этого года ведет именно в эти темы – восстановление жертвенника с Богом. Восстановление алтаря молитвенного и алтаря Слова Бога. Restoring the altar. Of prayer and the word. Дорогие, я прошу вас, просто склони свою голову и попроси Иисуса коснуться тебя. Если есть здесь кто-то, кто чувствует, что ему нужна поддержка в молитве, не стесняйтесь, выйдите сюда. If you feel like you need help in terms of prayer, please don't be shy. Семья, никогда не игнорируйте Бога, который зовет вас. Никогда не стесняйтесь это делать. Don't ever ignore God who's calling you. Don't ever be ashamed of that. Потому что если тебя что-то коснулось, это не я тебя коснулся, это Дух Святой тебя коснулся. Because if something touched you, it's not that I touched you, it's God touched you. Пройдите вперед, и молитвенная команда, пожалуйста, давайте это сделаем. Come to the front and worship team, please, let's do it. Просто обнимите, послужите, помажьте елеем, просто провозгласите волю Бога в жизни этих людей. Please hug and put the word of God in their lives. А мы поддержим семья, поддержим. We're gonna continue. Отец, мы благодарим Тебя за каждого, кого Ты касаешься. Мы благодарим Тебя за каждого, которого Ты призвал и избрал. И я верю, Господь мой, что ни в чем другом удовлетворения не будет, как только в центре Твоей воли. Избранным быть — это привилегия, и это также само бремя и боль. Почему? Потому что дьявол знает, кто ты. На тебе стоит печать Бога. И никуда ты не денешься, ты помечен Богом. А если ты помечен Богом, ты только будешь счастлив в центре славы Бога. Благодарю Тебя, Иисус, за каждого. Спасибо Тебе, любимый. Thank you, beloved one. Я благодарю Тебя за сердце каждого. I thank you for each of those hearts. Просто протяните ваши руки, семья. Давайте помолимся. Еще одну минуточку. Just one more minute. Отец, я прошу Тебя. Для меня это очень важно, семья. Father, I ask you. Для меня это очень важно. It's very important for me. Поздравления хорошо, праздник это классно. Celebration is great. Но моя мечта, вот почему родился Центр Трансформации, именно по этой причине. But my wish, why the transformation center was born only for this only reason. Потому что Бог, Иисус, Дух Святой, Папа хочет коснуться каждого. Because God, Holy Spirit, Father wants to touch every single one. И мы хотим создать атмосферу и дом, где Отец может касаться своих детей. And we want to create an atmosphere where the Father can touch his kids. И мы молимся за каждого, кто проходит этот сезон. And we pray for each that goes through the season. Отрекись от лжи, что ты никто. Ты сын Бога, ты дочь Бога. Stop thinking of hearing the lies. You are the daughter, you're the son of God. Ты рожден для чего-то великого. You перестань. Were born for something great. Библия говорит, я вас сделаю головой, а не хвостом. Bible says I'm gonna make you a head, not a tail. Перестань в хвосте болтаться, переходи в самый пик, в самый центр, в самое передовое место. Stop hanging out a tail, go into the front, into the head. Он тебя зовет. He's calling you. Хочешь, не хочешь, ты избран. Either you want it or not, you were chosen. Он избрал тебя от начала этого века. He chosen you from the beginning. Он избрал тебя. You were chosen. Он позвал тебя. He chose you. He Он пометил тебя. He marked you. Я знаю это, потому что я точно такой. And I know this because I'm the same one. И я знаю, как я хожу в победе. And I know how I walk in the victory. Никаких компромиссов. No compromises. Никаких игр. No games. С духом этого мира. With the spirit of this world. Только Бог. Only God. Только Его Слово. Only His Word. И здесь ничего тяжелого нет, если ты любишь Бога. There's nothing difficult when you love Him. Когда ты Его любишь, ты все делаешь с удовольствием. When you love Him, you do everything with satisfaction. Потому что там, где любовь, Because where there's love, там и инвестиция всего нашего, всей нашей энергии. There's investment of all of our energy. Мы отдаем туда, куда мы любим. We give to what we love. Благодарим Тебя, Иисус. We thank you, Jesus. Я благословляю каждого, кто вышел. I bless each one that я благословляю всех, кто смотрит в онлайне, кто не смог выйти. I bless all those online who were not able и я прошу Тебя, out. Коснись нашу глобальную семью. And I ask you to touch our global family. Просто протяните ваши руки. Just stretch out your arms. Туда, к экрану, Отец, и те, кто смотрят нас, просто прикоснитесь к моей руке. Дух Святой, я прошу Тебя, коснись моих братьев и сестер. Holy Spirit, I'm asking you to touch Мы входим в новый сезон сыновей Бога. We walk into this new season. Мы входим в новый сезон славы Бога. When you walk into new season, ты не будешь бедный, нищий и разрушенный. You're not gonna be the poor one out of destruction. Бог призывает тебя гореть в огне и быть на передовой. God is calling you to be in his flames. Ты рожден сокрушать цепи дьявола и рушить его царство. You're born to destroy those chains. Не бойся пораженного врага, сила вся у тебя. Don't be afraid of them, enemy. You have all the Я прошу power. Сейчас за моих братьев и сестер. I just ask for my brother and sisters. Во имя Иисуса Христа. In the name of Christ. И все сказали Аминь. Иисус, спасибо Jesus, тебе. Thank you. Мы входим в новый сезон и заключаем завет с нашим любимым Иисусом. Спасибо, родной. Когда ты любишь, ничего тяжело нет. Love, тяжело тем, кто еще не может выбрать своего хозяина. Cannot, тяжело тем, кто не посвящен Богу. Как легко тем, кто полностью отдан своему Богу. So спасибо, Иисус. Аллилуйя. Присядьте.